Глава четвертая. Пророчество. Первое. На следующий день Драго получил приглашение к Старху. Он не спал практически всю ночь. Думал, пытался предугадать, что принес ему час бдения. Монах-охранник проводил его к выходу, перепоручил провожатому и напоследок сказал, что Драго обязан находиться в своей келье, не отлучаясь, молиться весь следующий день и никого не принимать. С одной стороны, в этом не было ничего особенного. Подобное рекомендовали всем прошедшим час бдения, но Драго напутствие охранника не понравилось. Казалось, от него потребовали ждать своей участи, не пытаясь скрыться. В некотором роде так и было. После часа бдения возможны любые перемены. Но может остаться все по-прежнему. Если бы речь шла о том, продвинется ли он дальше или нет, Драго просто бы лег на кровать и выспался. Какой смысл гадать о том, что от тебя не зависит? Но его по-настоящему волновало другое. Догадался ли старый монах, что Драго проник в тайник? Проверяли комнату под полом библиотеки после ухода испытываемого или все-таки нет? И если да, какой участи ему ожидать? Драго ведь никогда не слышал о подобных преступлениях или, если это правильнее, проступках. Еще больше ему не понравилось, когда не появился Лон, хотя день перевалил за середину. Приятель знал о часе бдения Драго и никак не сдержал бы любопытства, имея в крови свойство игнорировать мелкие запреты. Конечно, Лон мог быть занят. Жизнь Талха, проходившего этап ученичества, очень насыщена. Но приятель должен был найти выход, освободиться на минуту, пусть даже такой примитивный, как естественная нужда. Создавалось впечатление, что Драго незримо охраняют, и Лона просто-напросто не пустили. Когда же к нему заглянул сам учитель и бесстрастно сообщил о главе ордена, уверенность Драго в этом окончательно окрепла. Учитель тут же вышел. Драго даже не успел рассмотреть выражение его лица. Заговаривать самому он не рискнул. Драго поднялся, выглянул из единственного крохотного окошка, но это ничего не дало. Он видел лишь часть пустого внутреннего дворика длинного одноэтажного здания, где помещались кельи учеников. Впрочем, не было смысла в некой серьезной охране. При желании Драго мог покинуть монастырь незамеченным, однако этим он ничего бы не выгадал. Он станет изгоем, а тот, кто изгнан из Талхов, уже никому не прилепится. Его все будут чураться почище, чем прокаженного. И Драго отдал себя в руки судьбы. В конце концов, он не знал, что именно его ждет. И значит, все могло измениться в лучшую сторону. Уже стемнело, когда снова заглянул учитель и сообщил, что Драго ждет провожатый. Ждет у входа в башню. И на этот раз Драго не задал ему ни единого вопроса. Это был бы признак слабости или даже вины. Драго решил, что легче идти вперед, не зная собственной участи. И он оставался в неведении до тех пор, пока провожатый с пиявками бородавок на лице не ввел его в небольшую, тускло освещенную залу, где его уже ждали. Здесь было больше света, чем на лестнице или в коридоре, однако Драго пришлось некоторое время привыкать к своеобразному освещению. На дальней стене, у которой располагались ожидавшие молодого монаха люди, был прикреплен факел, но его свет оставлял их лица в тени. с десяток свечей, разбросанных по периметру помещения, лишь слегка приподнимал вуали полумрака. Урод равнодушно, без налета подобострастия, поклонился и бесшумно вышел. Драго остался наедине с четырьмя неподвижными фигурами, казалось, сотканными из загустевших кусков мрака. Старха он узнал сразу, прежде чем глаза привыкли к освещению и подтвердили это. Глава ордена в сидячем положении казался выше остальных, хотя это было не так. Просто он сидел на некотором возвышении, занимая центральное место. Подобно простому монаху, его голову покрывал капюшон рясы, хотя под ним пряталась копна длинных волос, признак элиты талхов. Рядовые члены ордена, конечно, брили голову наголо. Широкая ряса скрадывала фигуру старха, делала ее бесформенной, но Драго слышал, что на самом деле телу главы ордена позавидует любой из молодых монахов. Трое других монахов, составлявших совет, были одеты в одинаковые плащи, скромные на вид, но явно из дорогой ткани. Все трое были седовласы, будто боги, сошедшие на землю, вершить всемирный суд. По правую руку от старха сидел Луш. Поговаривали, что из трех входящих в совет, официально имевших равную силу голоса, именно Луш обладал особенным влиянием на главу ордена. Он и сидел ближе других. В случае смерти старха или его тяжелой болезни главой ордена становился Луш. Слева от старха располагался Заннл, худощавый, мелкий, ниже остальных. Справа от Лужа сидел Уинар. Волосы его казались посыпанными мукой, настолько яркой была седина, тело было плотное, плотнее, чем у других. Драго почти не различал их глаз, но чувствовал, что они смотрят на него пристально, изучающе. Они будто испытывали его взглядом, прежде чем испытать словами. Молчание длилось долго. Верный признак того, что из него хотят вытянуть как можно больше, прежде чем состоится, собственно, разговор. Драго неплохо справлялся с собой. Правда, под этими стрелами взглядов он не мог ни о чем думать. Вся энергия уходила на то, чтобы оставаться бесстрастным, но в данный момент суетливые размышления, терзавшие, пока он поднимался на верхний этаж башни, были не особенно нужны. Неожиданно Луш пошевелился и, Драго внутренне вздрогнув, приготовился к началу разговора. Однако никто из четырех старцев, сидящих полукругом, не произнес ни слова. Лишь спустя еще 3-4 минуты старх, наконец, заговорил. «Хорошо, Драго. Можешь взять себе стул и сесть». Голос был мягкий, уверенный, пропитанный внутренней силой, не властью, именно силой ума и достоинством отдельно взятого человека. Драго склонил голову. «Спасибо, отец, но в твоем присутствии я предпочитаю стоять». Никто никак не отреагировал на эту дань уважения подчиненного, лишь старх сделал неопределенный жест рукой, но он мог означать что угодно, даже как хочешь. «Ты прошел час бдения». Старх сделал паузу и продолжил. «Твой учитель считает, что ты обладаешь более острым умом, чем его другие ученики. При этом ты воин, не уступающий многим опытным монахам. Драго осторожно поклонился. Холод, хозяйничавший внутри, начал отступать. Конечно, поторопившись с выводами, он мог и ошибаться, и начало разговора еще ни о чем не говорило, но сдерживаться было свыше его сил. Похоже, его рандеву в потайную комнату осталось незамеченным. Это было самым главным. Неважно, прошел он этап ученичества или нет, для упорного всегда остается шанс продвинуться дальше, но не для того, кто нарушил общие правила Талха. О твоей дальнейшей судьбе в нашем братстве мы поговорим позже. Но прежде чем сообщить, зачем ты вызван, позволь задать тебе один вопрос. Драго напрягся, интуитивно, не успев ни о чем подумать. Скажи, что было до великой катастрофы?